Глава 10. Сон. Мне снилось, что я проснулся. Это самый старый сон, и я только что видел его опять. Мне снилось, что я проснулся. Я лежал в своей постели. Сначала это показалось мне немного странным, но по секундном размышлении я понял, что логика тут есть. В чьей же еще постели я должен был проснуться? Озираясь, я пробормотал себе под нос. Так. Не очень-то умно, согласен. Но разве когда случается что-нибудь экстраординарное, мы всегда находим нужные слова? В дверь постучали, и вошла женщина спиной вперед и немножко в сторону. Это должно было бы выглядеть неуклюже, но нет. У нее это получилось очень ловко и элегантно. Она держала в руках поднос, оттого и вошла так. Когда она повернулась, я увидел, что на ней форменное платье. Медсестра? Нет, она больше походила на стюардессу какой-то неведомой авиакомпании. «Я ваша горничная», — сказала она, чуть улыбнувшись, словно ей было непривычно представляться так. Или мне непривычно слышать, или и то, и другое вместе. «Горничная», — повторил я. «Там, откуда я явился, такое бывает только в кино». Я сел в кровати и обнаружил, что на мне ничего нет. Куда подевалась моя пижама? Это было что-то новое. Новым было еще одно. Когда я заметил, что сижу на кровати голый до пояса, и женщина видит мою, как бы вам сказать, нахальную наготу, меня это ни капли не смутило. Приятный пустячок. «Ваша одежда в шкафу», — объяснила она. «Можете не спешить. У вас впереди целый день». «И», — добавила она, улыбнувшись пошире, — «весь завтрашний тоже». Я перевел взгляд на поднос. «Дайте я расскажу вам про это чудо. Именно о таком завтраке я мечтал всю жизнь. Во-первых, грейпфрут. Ну, вы знаете, что за штука грейпфрут? Как он брызжет соком вам на рубашку и выскальзывает из-под руки, пока его не прижмешь вилкой или еще чем-нибудь. Как мякоть ни за что не хочет отставать от этих матовых перегородок, а потом вдруг выдирается вместе с белыми несъедобными волокнами. Какой он всегда бывает кислый, но перспектива насыпать на него сахару вас почему-то не вдохновляет. Верно я говорю? А теперь послушайте, каким был этот грейпфрут. Для начала мякоть у него оказалась не желтая, а розовая, и каждая долька была уже аккуратно отделена от своей оболочки. Сам плод заранее пришпилили к тарелке какой-то специальной вилочкой, так что мне не надо было держать его или даже трогать. Я поискал глазами сахар, но только по привычке. Вкус его распадался на два отдельных ощущения. За бодрящей свежестью сразу следовала благоуханная сладость, и все эти маленькие каплевидные сегментики, размером с головастиков, как будто лопались во рту по очереди. «Да что говорить!» Это действительно был грейпфрут моей мечты. Словно император, я оттолкнул выеденную шкурку прочь и снял выпуклую серебряную крышку с фигурного блюда. Конечно, я знал, что увижу под ней. Три ломтика поджаренного бекона без хрящей и корочки, хрустящее сало еще рдеет, точно угли праздничного костра. Яичницу из двух яиц, желтки молочного цвета, потому что на сковородке их вовремя полили жиром, а белок по краям переходит в тончайшее золотистое кружево. Приготовленный в гриле помидор, про который я могу сказать только, каким он не был. Это не был сморщенный мешочек волокнистой красной бурды с семечками и несъедобной белесой сердцевиной. Нет, он был плотен, везде одинаково пропечен, легко резался и имел вкус, это я отчетливо помню, вкус помидора. И сосиска тоже. Не презерватив, начиненный тепловатой кониной, а сочная, темно-коричневая сосиска, одним словом. Все прочие сосиски, которые я ел и думал, что люблю в предыдущей жизни, лишь подражали этой. Они только пробовались на роль, но были далеки от того, чтобы получить ее. Еще здесь стояла маленькая тарелочка в форме рогалика с такой же серебряной крышечкой. Я открыл ее. Ну да, там лежали отдельно поджаренные корочки от бекона. Грызи на здоровье. Тосты, мармелад. Вообразите их себе сами. Попытайтесь нарисовать их подобие в своих мечтах. Но вот о чайнике я расскажу непременно. Чай, конечно, был замечательный. Будто с личных плантаций какого-нибудь раджи. А что до чайника? Когда-то, несколько лет тому назад, я ездил в Париж по турпутевке, в стоимость которой включались все расходы. Я отбился от остальных и забрел туда, где живут настоящие богачи. Во всяком случае, туда, где они едят и делают покупки. На углу улицы я заметил кафе. Оно выглядело не особенно шикарным, и я уже было собрался зайти к ним перекусить, но не зашел, потому что увидел там посетителя. Он сидел за столиком и пил чай. Когда он наливал себе очередную чашку, я обратил внимание на одну мелочь, показавшуюся мне чуть ли не квинтэссенцией роскоши. Его чайник был снабжен ситечком, прикрепленным к носику тремя изящными серебряными цепочками. Когда этот человек наклонил посудину, чтобы налить себе чаю, ситечка тоже наклонилась, и струя из носика попала как раз туда, куда надо. Мне трудно было поверить, что когда-то человеческая мысль всерьез занялась проблемой, как избавить этого гоняющего чаи джентльмена от непосильного труда держать обычное ситечко свободной рукой. Я покинул это место, испытывая нечто вроде праведного негодования. Теперь на моем подносе стоял чайник из фешенебельного французского кафе. Ситечко было подвешено к его носику на трех серебряных цепочках, и я вдруг понял, в чем тут соль. После завтрака я поставил поднос на столик рядом с кроватью и отправился к шкафу. Там была вся моя любимая одежда. Спортивная куртка, которая не разонравилась мне и после того, как знакомые стали говорить: «Вот странная штука. Ты что, на барахолке ее купил еще лет 20, и она опять будет в моде?» Те самые плисовые штаны, которые моя жена выбросила, потому что они безнадежно протерлись на заду. Но кто-то все-таки умудрился зачинить их. И они стали почти как новые, хотя и не настолько, чтобы чувствовать себя в них неуютно. Мои рубашки приветливо простирали ко мне рукава. Да оно и понятно. Ведь их в жизни так не баловали. Каждая на своих персональных плечиках, обтянутых вельветом. Тут были ботинки, о кончине которых я сожалел. Заново заштопанные носки, галстуки, виденные мной на витринах. Пожалуй, вы бы такому гардеробу не позавидовали, но дело было не в этом. Он вселил в меня уверенность. Теперь я опять стану самим собой. Более чем самим собой. Рядом с моей кроватью висел шнурок с кисточкой. Видимо, звонок, который я не сразу приметил. Дернул за него. Потом вдруг слегка застеснялся и снова нырнул под простыни. Когда появилась моя сестричка-стюардесса, я похлопал себя по животу и произнес: «Знаете, я бы еще разок съел то же самое». «Ничего удивительного», — ответила она. «Я так и думала, что вы это скажете». Я провалялся в постели весь день. У меня был завтрак на ланч и завтрак на обед. Я был доволен. О ленче я позабочусь на следующий день. Вернее, на следующий день мне не надо будет заботиться о ланче. На следующий день мне ни о чем не надо будет заботиться. Между завтраком-ланчем и завтраком-обедом выдумка с ситечком начинала мне по-настоящему нравиться, пока наливаешь свободной рукой, можно есть булочку, я как следует поспал. Потом принял душ. Можно было залезть в ванну. Но мне сдается, что за свою жизнь я просидел в ванне не один десяток лет, поэтому я выбрал душ. Я обнаружил стеганый халат, на нагрудном кармане которого были золотой тесьмой вышиты мои инициалы. Сидел он хорошо, но буквы как-то уж слишком лезли в глаза. Не для того я сюда попал, чтобы залупаться, как кинозвезда. Когда я смотрел на эти золотые завитушки, они вдруг исчезли. Я мигнул, а потом гляжу, их уже нет. С обычным карманом халат стал гораздо удобней. На следующий день я проснулся и снова позавтракал. Этот завтрак оказался не хуже трех предыдущих. Проблема завтрака явно была решена. Когда Бригитта пришла за подносом, она спросила: «Как насчет шопинга?» «То, что надо». Она словно прочла мои мысли. «Пойдете в магазин сами или займетесь этим тут?» «Сам пойду», — сказал я. Я, по правде говоря, не совсем ее понял. «Отлично». Мой Шурин как-то провел 10 дней во Флориде. Вернувшись, он сказал: «Когда я помру, не надо мне вашего рая. Дайте мне походить по американским магазинам».